а для Грея наслаждение на этот раз граничило с болью. Глава 17. Он лег рядом и уставился в потолок. Ругать себя можно было сколько угодно, но сделанного не вернешь. Старательно выстраиваемое здание нежности в один миг оказалось разрушенным. Бриана, подрагивая, свернулась калачиком. Грей боялся до нее дотронуться. «Прости», — наконец пробормотал он, осознавая бесполезность запоздалых извинений. «Я не хотел так с тобой обращаться. Я потерял самоконтроль». «Потерял самоконтроль?» — словно эхо повторила Бриана, изумляясь тому, что ее тело может быть одновременно и вялым, и наэлектризованным. «А ты считаешь, что самоконтроль необходим?» Голос Бри дрожал. Грей решил, что от потрясения. «Я и сам понимаю, что от извинения теперь мало толку. Может, тебе чего-нибудь принести? Хочешь воды?» Он зажмурился и в очередной раз мысленно обозвал себя скотиной. «Да тебе, наверное, нужна ночная рубашка?» «Нет». Бриана повернулась на бок и вгляделась в лицо Грея. Он упорно избегал ее взгляда, уставившись в потолок. «Грейсон, ты не сделал мне ничего плохого». «Ну да. А синяки? Это, по-твоему, что?» «Ничего страшного. Я не такая хрупкая, как ты думаешь», — с некоторым раздражением сказала Бриана. «Я обращался с тобой как...» Грей не посмел выговорить оскорбительное слово вслух. «Я должен быть ласковым, нежным, а вместо этого...» «Ты уже не раз был со мной нежен, и мне приятно осознавать, что тебе не так-то легко сдерживаться, и что порой я заставляю тебя позабыть о самоконтроле». Бри улыбнулась и взъерошила Грея волосы. «Значит, тебе показалось, что ты меня напугал». «Почему показалось? Я в этом уверен?» Он порывисто сел. «Я же думал только об удовлетворении своих желаний». «Да, ты меня напугал», — призналась Бриана. И, помолчав, добавила. «Но мне это понравилось. Я ведь люблю тебя». Грей учащенно заморгал и сжал ее руку. «Бриана! Черт побери! Как же ей потактичнее объяснить?» «Не беспокойся. Мне не нужно ответных признаний». «Послушай, люди очень часто путают любовь и секс». «Наверное, Грейсон. Но неужели ты считаешь, что я была бы здесь с тобой, если бы не любила тебя?» Грей никогда не лез за словом в карман. И теперь ему пришли на ум десятки разумных доводов и хитрых уловок. Однако он не смог заставить себя покривить душой. «Нет, я так не думаю», — после долгой паузы ответил он. «Но это еще хуже. Мне нельзя было допускать, чтобы наши отношения зашли так далеко. Я должен был вовремя спохватиться. Это моя вина». «Да никто ни в чем не виноват!» Бриана потянулась к нему и не дала вскочить с кровати. «Пусть тебя не печалит моя любовь, Грейсон!» Но, увы, он оказался невластен над своими чувствами. Грея охватили печаль и панический страх, и всего на мгновение желание, чтобы Бриана любила его вечно. «Бри, я не могу отплатить тебе той же монетой. Со мной у тебя нет будущего. Не рассчитывая ни на уютный дом в деревенской глуши, ни на выводок детишек, ничего такого мне на роду не написано». «Жаль, что ты так считаешь. Однако я и не прошу этого». «Да, но тебе-то этого хочется?» «Хочется». Но я не жду исполнения желаний, — холодно улыбнулась Бриана. Меня уже отвергали, Грейсон, и я прекрасно понимаю, что значит любить, но не быть любимой. Или, по крайней мере, не получить в ответ необходимой теплоты и нежности. Грей порывался что-то возразить, но она покачала головой. «Поверь, как бы мне ни хотелось быть с тобой, Грейсон, я проживу и без тебя». «Бриана, не обижайся. Ты мне не безразлична, далеко не безразлична». Она скептически подняла брови. «Знаю. Равно как и то, что тебя это тревожит. Ведь ты никем раньше так не увлекался». Грей долго молчал, потом со вздохом кивнул. «Ты права. Для меня все это в новинку. И не только для меня. Для нас обоих». Он нерешительно поднес руку Брианы к губам. «Я дал бы тебе больше, если бы мог. И мне очень стыдно, что я накинулся на тебя сегодня. Ты первая неопытная женщина в моей жизни. Поэтому я старался не торопить события. Но не вышло». Бриана была заинтригована. «Наверное, в первый раз ты тоже нервничал. Как и я, да?» «Больше». Грей снова поцеловал ее руку. «Гораздо больше, поверь. Я привык иметь дело с женщинами, которые знают правила игры. Либо у них уже было много мужчин, либо это профессионалки, а ты...» «Профессионалки?» Глаза Брианы стали как два блюдца. «Неужели ты покупал женские ласки?» Грей вдруг смутился, как школьник. «Ну, в последнее время нет. Хотя... Но почему ты вообще обращался к проституткам? Зачем? С твоей внешностью и чувствительностью?» «Это было давно, в другой жизни», — отрезал Грей. «И нечего на меня так смотреть. Когда тебе 16, и ты один на свете, бесплатно ничего не получается. Даже за секс надо платить». «Но почему ты оказался в 16 лет один?» Грей резко встал, словно хотел убежать от нее. Он был не только сердит, но и пристыжен. «Я не собираюсь вдаваться в подробности». «Почему?» «Господи, уже поздно. Пора спать». «Грейсон, неужели тебе так трудно со мной поговорить? Ты же все про меня знаешь, и плохое, и хорошее. Или ты боишься, что я стану хуже к тебе относиться?» Грей действительно этого боялся, хотя и уверял себя, что ему наплевать. «Все это неважно, Бриана. Мое прошлое не имеет никакого отношения к настоящему и к нам с тобой». Взгляд Брианы стал ледяным, и она потянулась за ночной сорочкой, хотя недавно не желала ее надевать. «Ты прав. Это твоя жизнь, и ты волен не впускать меня в нее». «Да я вовсе не это имел в виду». Бриана надела рубашку и поправила рукава. «Как знаешь». «Черт возьми! Ты, я гляжу, не мытьем, так катанем намерена добиться того, что тебе нужно!» Взбешенный Грей сунул руки в карманы и заметался по комнате. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Нет, ты все понимаешь!» — взорвался он. «Думаешь обдать меня холодом, чтобы я почувствовал себя виноватым и раскололся?» «Мы уже выяснили, что это не мое дело». Бриана принялась спокойно перестилать разворошенную постель. «И я тебя ни в чем не обвиняю». «Ладно, сдаюсь», — сквозь зубы процедил Грей. «Ты умеешь найти ко мне подход?» Он тяжело перевел дух. «Садись и слушай. Я тебе все расскажу». Грей пошарил в шкафу и достал пачку сигарет. Обычно он курил только когда работал. Из раннего детства мне запомнились прежде всего запахи. Пахло гнилыми отбросами, плесенью, сигаретным дымом. Он криво усмехнулся, проследив взглядом за дымком, поднимавшимся от кончика сигареты к потолку. И еще травой. Нескошенной. Этот запах многим знаком. А той, которую курит. Ты, наверное, даже не знаешь, как пахнет эта отрава. Не знаю. Бриана сидела, сложив руки на коленях, и не отрывала от Грея внимательных глаз. Ну вот, а это мои первые детские воспоминания. Запахи, и приятные, и неприятные, врезаются в память и часто запоминаются на всю жизнь. Еще я помню звуки, раздраженные голоса, громкую музыку, а в соседней комнате кто-то занимался любовью. Я хотел есть, но не мог выйти из комнаты, потому что она меня опять заперла. Она почти всегда была под кайфом и не помнила, что у нее есть ребенок, и что этого ребенка надо кормить. Грей поискал глазами пепельницу и прислонился к шкафу спиной. Он ожидал, что говорить о детстве будет мучительно, но фразы складывались легко. Почти так же легко, как если бы он придумывал очередную сцену романа. Однажды она призналась мне, что в 16 лет сбежала из дому. Хотела избавиться от родителей и от любых ограничений. Дескать, они ее достали. Такой скандал подняли, когда узнали,